Часть третья. Мир создан для хороших людей. Плохие же все исчезнут. Зейнаддин ибн Абдусаид. Глава 33. Есть в Аравии реки, которых только среднее течение открыто человеческому взору, а начало и конец прячутся в подземных глубинах. Жизнь Хаджи Насреддина можно уподобить такой реке. Все, что мы о нем знали, относилось к его среднему возрасту, от 20 до 50 лет. Детские же годы, равно как и старость, пребывали в сокрытии. 8 гробниц в разных частях света носят его славное имя. Где среди них единственное? Да, может быть, ее и нет среди этих 8. Может быть, ему достойной гробницей послужило море или горное туманное ущелье. А над гробным плачем над ним был дикий вой морского урагана или необъятный, медлительно тяжкий гул снежной лавины. Что касается истоков его бытия, то знают. Родился и вырос он в Бухаре, но как он жил в детстве, какие могучие кузнецы давали закал его сердцу, какие мастера оттачивали его разум? Кто из мудрецов открыл ему природу его неукротимого духа? Все это осталось до сих пор неизвестным. Но сказано в книгах: сокрытое сегодня открывается завтра. Скитаясь по местам, где оставил Хаджа Насреддин свой след, мы убедились в истине этих слов. Среди собранных нами преданий о нем есть несколько крупинок от самого истока его дней. Этого мало для целой отдельной книги о его детстве, но вполне достаточно и даже с избытком, чтобы лишить нас права на умолчание. Пусть же рассказ о его детских годах найдет себе здесь место и откроет собою третью часть нашей книги. Некоторые могут упрекнуть нас в том, что мы свернули в сторону с прямой дороги нашего повествования. Ответим словами поэта: невелик разум человека, который умеет ходить только прямо и не подбирает золото, если оно лежит немного в стороне. Другие скажут, что мы неискусно вплели в книгу этот рассказ, что следовало бы найти ему иное место, более подходящее. Мы спорить не будем, опираясь на пословицу: «Таньга не превращается в динар, если переложить ее из правого кармана в левый». Теперь перейдем к рассказу о его детстве. В самом начале мы должны опровергнуть утвердившееся мнение, будто бы Хаджа Насреддин родился и вырос в семье бедного бухарского сидельника Ширмамеда. Здесь две ошибки. Во-первых, Ширмамед был не сидельником, а гончаром. Во-вторых, в его доме Хаджа Насреддин не родился, а только вырос. Дело в том, что Ширмамед, которого до сих пор считали родным отцом Хаджи Насреддина, был на самом деле его приемным отцом. Это обстоятельство мы и положим в основании нашего рассказа. Гончар Ширмамед был довольно искусным мастером, особенно в изготовлении больших в рост человека горшков, так называемых тануров, предназначенных для хранения воды. Честь и достоинство мастера в том, чтобы его тануры сохраняли воду всегда холодной и свежей, тем холоднее, чем жарче день. Ширмамед постиг тайну смешивания в должных долях глины, песка, размолотой каменной пыли и золы от саксауловых дров, тайну обжига и последующего постепенного охлаждения. Его тануры выходили из печи звонкими, пористыми, и в знойный день исправно потели, обтягиваясь как бы серебристо-сизым водяным шелком. Горшки приносили Ширмамеду хороший доход. Он жил, не терпя нужды. Сумел даже к старости обзавестись кое-каким хозяйством. Домом, садом, виноградником, двумя сундуками, полными добра. И все же он считал себя несчастным, жестоко обделенным жизнью. В его доме не было детей. Молитвы, многолетнее жертвование в мечеть, знахари, заговоры — все было испробовано Ширмамедом. Тщетно его жена не беременела. Так они оба перешли в старость. В доме всегда царил безупречный порядок и благочинная тишина. Посуда стояла в нишах, не обновляемая годами, ибо ни одной чашки не разбивалось. Шелковые одеяла выглядели купленными вчера. Но подобное благочиние по сердцу только черствым себялюбцем, а Шермамед таким не был. О, как возликовал бы он, если бы однажды вся эта посуда оказалась перебитой начисто до последней чашки, неосторожно брошенным мечом, а шелковое одеяло прожженными насквозь горящим углем, добытым из очага с целью всестороннего исследования его свойства. Раньше они с женой говорили о детях и сокрушались совместно. Под старость, когда надежда исчезла для них, перестали говорить, ибо чувствовали себя виновными друг перед другом, и сокрушались каждый отдельно, в молчании. Как-то в конце апреля, когда уже опали в маленьком садике все лепестки с персиков, абрикосов и яблонь, и только приземистая коренастая айва еще удерживала на ветках свою грубоватую розовую красоту, под вечер, восстав от послеобеденного сна, Шермамед нечаянно нарушил молчаливый уговор. Не заводить речи о детях. «Знаешь, что мне приснилось?» — сказал он. «Будто бы у нас родился сын. Такой здоровый, крикливый мальчишка». Старуха вся съежилась, пригнулась, посмотрела умоляющими глазами, словно говоря: «Прости меня». Он вздохнул и отвернулся. Прощение, может быть, следовало просить ему. Весь вечер прошел в задумчивом молчании. Старуха занялась приготовлениями к ужину, а Шермамед — осмотром шести новых горшков, стоявших в ряд вдоль забора и предназначенных на завтрак продажи. Это были тануры, больше обычных размерами. Пожалуй, они по три на арбу не уместятся, а то и по два, соображал Шермамед, прикидывая, во что ему обойдется перевозка горшков на базар. Потом они поужинали и легли спать. Проснувшись ночью, Шермамед увидел старуху на коленях перед открытым окном. Сильный лунный поток освещал ее всю до последней морщинки на лице. Она молилась. Шермамед прислушался к ее молитве. Она просила Бога о ребенке, безумная, в 60 лет. И шепот ее был безумным. Она уже не помнила себя и обращалась к Богу с упреками. Вся многолетняя скорбь, неутоленная жажда материнства, одиночество, тоска обманутых надежд — все было в этом шепоте. И все-таки в шепоте была вера, вопреки всему, вопреки разуму и очевидности. Всемогущий, она рванула седые, бессильно висевшие космы, повалилась лицом вниз, неуклюже выпятив костлявый крестец под белой рубашкой, и глухо застонала. Слов у нее больше не было. Горячая судорога сдавила грудь Шермамеда. Полный нестерпимой жалости к старухе и нежности, он замер на постели, закусив подушку, чтобы сдержать слезы, клокотавшие в нем. Старуха вскоре легла на свое место рядом. Шермамед не шевелился. Она тоже не шевелилась. Оба знали друг о друге, что не спят, но щадили друг друга, притворяясь, будто спят, и притворяясь, что взаимно верят этому нехитрому обману. Ни одного слова не было сказано между ними до рассвета. Но много было сказано в мыслях без слов, и они взаимно простили друг друга, поняв, что живут единой жизнью. Он для старухи, она для него, и никакой отдельной жизни, каждому для себя, у них уже давным-давно нет. Это была для Шермамеда тяжелая ночь. С облегчением встретил он утро, в надежде за обычными заботами спрятаться от скорбных жалостливых мыслей. Было очень рано. Утренний свет еще не утратил своей синевы, заря только начинала брезжить. До отъезда на базар оставалось не меньше 2 часов. Шермамед опять взялся осматривать и остукивать горшки. На легкие удары палочки они отзывались чистым звоном, без дребезжания, без притупленности, которые свидетельствовали бы о трещинах или иных пороках. Так он осмотрел 5 горшков и подошел к 6-му, крайнему. Что за чудо! 6-й горшок отозвался на удар не звоном, а писком. Шермамед безмерно удивился, ударил палочкой еще раз. И снова услышал писк. Но теперь уже ясно было, что пищит не сам горшок, а что-то другое, живое, находящееся в горшке. Кто бы это мог забраться туда? Котенок? Щенок? Птенец? Каким образом? Но он там был. Он пищал. Шермамед попробовал заглянуть в горшок и увидел только темноту. Пришлось ему запустить вглубь руку. Горшок был глубоким. Шермамед лежал на нем, иначе рука не доставала до дна. Вот нащупал он какое-то ватное тряпье, потом он дернулся, поспешно вытащил руку, внимательно осмотрел следы зубов. Тот в горшке ухватил старика за палец. Он не только пищал, но еще и кусался. Уже было ясно, кто в горшке, но Шермамед не верил себе. Испуганный и потрясенный, он принес долото, деревянную колотушку, и принялся выкалывать в горшке отверстие, чтобы достать его. Руки старика тряслись, долото ерзало и скользило, удары были неверными. Тот в горшке затих и не шевелился. Зато, когда обколотая со всех сторон стенка вывалилась, и внутрь горшка свободно хлынули свет и воздух, какой нестерпимый и пронзительный вопль вылетел оттуда навстречу им. Шермамед схватил живой тряпочный комок и вытащил. Он бился, избивался в его руках и вопил, вопил надсадным сердитым криком. Встревоженная, испуганная, выскочила старуха. «Что это? Откуда это? Милостивый Аллах, как ты его держишь? Дай сюда!» Она выхватила из рук Шермамеда тряпочный комок, и он по волшебству мгновенно затих. «Где ты взял его? Ну что же ты молчишь? Где?» Бледный Шермамед, лишившийся от всех этих дел языка, молча указал на горшок. А через низенький забор уже заглядывал сосед, разбуженный воплями. Второй сосед, ночевавший на крыше, сиплым спросонья голосом, спрашивал сверху, «Что случилось у вас там? Воры? Пожар?» Старуха бросила вокруг ревнивый взгляд и, крепко прижав к иссохшей груди живую находку, быстрыми шагами ушла в дом. Любопытствующих соседей прибавилось. Еще двое смотрели через забор с другой стороны и тоже спрашивали, что случилось. «Вот, нашел в горшке», — повторял Шермамед. «Лежал в горшке, пришлось разбить». Добавить к этому он ничего не мог, ибо на выдумке был негораст. Событие же было столь беспримерным, что требовало немедленных истолкований, предположений, догадок. Чем деятельно и занялись соседи, наполнив тишину утра гулом возбужденных голосов. Не прошло и минуты, как еще двое соседей прибежали посмотреть, заявив о своем нетерпении громким стуком в калитку. И еще двое, и еще один. Тесный дворик наполнился людьми. Осматривали горшок, землю, калитку. Может быть, какой-нибудь след? Ничего. Словно тот свалился откуда-то с неба и угодил примехонько в горшок. Из дома послышался голос старухи. Она звала Шермамеда. Спасаясь от неутолимого любопытства соседей, он поспешно ушел. В доме, на сундуке, на шелковом одеяле, среди подушек он увидел его. И сразу, в одно мгновение, узнал. Это был мальчишка из сна. «Посмотри», — словно тающим голосом сказала старуха, — «посмотри, Шермамед, у него зубы». Шермамед приблизился к сундуку. Мальчишка засучил ногами навстречу ему, замахал руками, завопил, тараща глаза и широко открыв рот. И потрясенный Шермамед увидел у него во рту два ряда ровных, ослепительно белых, крепких и острых зубов. Было отчего закружиться голове и замутиться разуму. Зубы у грудного младенца... Шермамед почувствовал слабость в ногах и замирание в сердце, вспомнив, что тот во сне был тоже зубастым. В дом вошло чудо. Это было ясно Шермамеду, ясно и старухе. Припав к плечу мужа, она прошептала в слезах, «Я знала, что это будет. Я всегда знала, только не знала, когда и как». По тогдашним бухарским законам, найденыш мог усыновляться не раньше, чем через 3 месяца. Если его родители в течение этого срока не давали о себе никаких вестей. 3 месяца. Глашатые на главной базарной площади выкрикивали ферман, оповещавший всех жителей Бухары, всех иноземцев и прочих, что в гончарной слободе, в доме гончара Шермамеда, найден в горшке ребенок мужского пола. 5 примерно месяцев от роду, имеющий отличительный признак – полный рот зубов, по возрасту ему не положенных. Ферман выкрикивал соглашатаями ежедневно 3 раза. Утром, в полдень и вечером. Поистине, далеко не всякому удается входить в мир с таким шумом. Этот шум вокруг маленького Насреддина был как бы предзнаменованием всей его будущей жизни. Нелегко дались Шермамеду эти 3 бесконечных месяца. А старуха совсем извелась. Каждый день встречала она со страхом. Придут, возьмут. От скрипа калитки ее бросало в жар. Она ощетинивалась, подобная волчице, готовой защищать до последнего издыхания своего детеныша. По совету соседок она отнесла свои золотые серьги, свадебный подарок одному базарному песцу, чтобы он составил кляузный вопросник для уличения во лжи тех мошенников, которые попробуют выдать себя за родителей маленького Насреддина. Старуха заранее прониклась ненавистью к ним и даже не позволяла себе думать, что они могут быть не мошенниками. Песец, высохший сутяга с желтым, изрытым оспой лицом, вынятым вперед и пались ему заостренным, оказался мастером своего дела. Он сочинил 86 вопросов, расположив их с необычайным коварством. Будучи последовательно заданными любому человеку, они любого превращали в разбойника, совершителя бесчисленных злодеяний, из которых ночные грабежи по дорогам и детоубийства были не самыми худшими. Страхи оказались напрасными. Минул 90-й день, последний, никто не пришел за найденышем. А на 91-й мулла в присутствии должного числа свидетелей совершил в мечети обряд усыновления. Вот при каких обстоятельствах появился Ходжа Насреддин в доме гончара Шермамеда. Из дальнейшего известно, что вскармливался он поочередно всеми женщинами гончарной слободы, имевшими грудных детей. Мы не знаем, сколько было у него братьев и сестер по крови, но молочных было множество. Здесь опять-таки можно усмотреть предзнаменование. Будучи еще в колыбели, он ухитрился породниться со всей гончарной слободой, как позднее породнился со всем миром. Рассказывают, что хотя он испытывал в раннем детстве сильную зубную чесотку, тащил в рот и грыз, что попало, ни разу не укусил он груди кормилицы. Он рос очень быстро. В 3 года ему давали по виду 5 лет, а по уму еще больше. В 3 года он знал множество слов, постиг законы их сочетаний и говорил, удивляя взрослых правильностью своей речи. С удивительной проницательностью он догадывался о свойствах и назначении предметов, окружавших его. Прялки, топора, пилы, клещей, садовых ножниц, утюга и прочих. В 4 года он впервые сел за гончарный круг и сразу сделал, к неописуемому удивлению Шермамеда, такой горшок, хоть на продажу. Все вещи с полной готовностью открывали ему свои тайны. Казалось, он не познавал мир, а узнавал, словно бы не пришел на землю, а вернулся, как возвращаются из дальнего многолетнего путешествия домой, где все известно, знакомо, только слегка забыто. Из других особенностей его детства рассказывают о странной задумчивости, иногда по вечерам навещавшей его. Он уединялся и молчал. В эти минуты взгляд его обретал прозрачность, как будто он не видел ничего ближе созвездия 7 алмазов. С годами эта странность, непонятная в 4-летнем ребенке, бесследно прошла. Может быть, для того, чтобы вернуться к нему в старости, которой свойственно устремлять свои помыслы к звездам. Рассказывают еще о необычайной любви его к солнцу, любви, доходившей до боготворения. Грудным младенцем он уже успел смотреть на солнце, не щурясь, открытым взглядом, не ослепляясь лучами. Способность, присущая из всех земнородных, только орлу. С малыми мира, то есть со зверями, птицами, разными жуками и букашками, он пребывал в неизменной дружбе. Шермамеду было удивительно видеть, как маленький Насреддин спокойно берет с ветки любого шмеля и со вниманием разглядывает. А толстый мохнатый шмель также спокойно ждет, когда его отпустят, и даже не пробует обороняться своим страшным жалом. Птицы совсем не боялись мальчика. Был случай, когда, приставив к стене лестницу, он полдня помогал ласточкам лепить гнезда под крышей, и ласточки охотно принимали его помощь. Кто знает, насколько эти резвые птички ревнивы к своим гнездам, сумеет по достоинству оценить всю удивительность такого случая. Когда в гнезде вывелись птенцы и подросли, и пришло им время учиться летать, маленький Насреддин весьма успешно содействовал крылатым родителям в обучении детей, подбирая неумелых, упавших на землю и подкидывая вверх. В саду угла, под корнями старого абрикоса, жил его большой приятель, еж, которому он по утрам носил молоко в черепке. Были у него также знакомцы среди мышей. Однажды, проходя с Шермамедом по старому кладбищу, маленький Насреддин, свернув с тропинки в бурьян, босой ногой наступил на змею. Она зашипела и мгновенно обвелась вокруг его ноги до колена. Шермамед похолодел от ужаса, а мальчик спокойно поднял ногу, и змея развела свои скользкие кольца и уползла, не ужалив его, но шипя весьма сердито, потому что хвост у нее был все же изрядно отдавлен. В таком же добром согласии жил он со всеми прочими четвероногими, ползающими, летающими, за исключением одних комаров. Эти гнусные существа, порожденные гнилостным дыханием болотных дьяволов, не желали признавать его своим и мучили беспощадно до слез. Он жил в родстве со всем огромным миром вокруг, всегда чувствуя свою с ним нераздельность, как будто бы сознавая, что эфир, из которого состоит все в мире, един и беспрерывно переливается, и никакая частица его не принадлежит никому постоянно. От солнца переходит она к шмелю, от шмеля к облаку, от облака к ветру или воде, от воды к птице, от птицы к человеку, с тем, чтобы от человека устремиться дальше в свое вечное круговращение. Вот почему так легко было маленькому Насреддину понимать и шмеля, и ветер, и солнце, и ласточку. Он сам был ими всеми понемногу. То великое благо слиянности с миром, которое дается только мудрецам, да и то лишь под старость, как высший венец их трудов и усилий, ему, избранному сыну жизни, было дано от рождения. Что же касается его сверстников, молочных братьев из Гончарной слободы, то его чувства к ним были неизменно благожелательными, хотя он очень рано начал замечать в людях несовершенство их природы. Но Хаджа Насреддин умел быть снисходительным, не требуя от людей, чтобы они уподоблялись ангелам, ибо знал, что это невозможно. Много лет спустя, уже взрослым, он нашел в книге многомудрого Ибрагима ибн Хаттаба следующее рассуждение. Но самое несовершенство человеческой природы таково, что свидетельствует с несомненностью о высшем месте человека среди всех прочих существ, ибо только ему, единственному из живых, дана возможность совершенствования. Самое слово «несовершенный», относимое к нему, уже содержит в себе признание за ним способностей и возможностей к восхождению. Прочитав это, Хаджа Насреддин воскликнул: «Истинная правда, я всегда так думал». Но поспешим вернуться к рассказу о его детстве. Он проявлял большие способности в торговле. 8 лет от роду он торговал горшками самостоятельно. Шермамед вполне доверял ему и в жаркие часы бажара спокойно предавался отдыху где-нибудь в Чайхане. Торговля у Насреддина шла бойко. Ни разу старик не имел случая пожалеть о своем доверии. Однажды, когда мальчик остался в лавке один, подошел купец и выбрал маленький горшочек, чтобы купить в него меда. Взглянув на огромные, выстроившиеся в ряд фигуры, каждый из которых был вдвое больше продавца, купец заметил: горшки большие, а продавец крошка. Насреддин, мгновенно превратив эти слова в первую строку двустишия, своим ответом замкнул его: покупатель большой, а покупает немножко. Изумленный и восхищенный таким летучим остроумием, купец, сам сочинявший на досуге стихи и понимавший толк в этом деле, купил у мальчика еще 5 горшков и, не торгуясь, заплатил щедро. Провожая купца, Насреддин произнес второе двустишие: «Хотя не серебро, простая глина это, но пусть для вас в ней будет вкус щербета». чем привел купца в еще большее, прям-таки неописуемое восхищение. Купец не поленился записать оба двустишия, благодаря чему они и дошли до нас. Он был истинным сыном базара. Гомон, сутолока, давка никогда не утомляли его. Он мог целыми днями купаться в этом неистощимом и шумном потоке. На базаре-то и произошел с ним один случай, немало ему послуживший к познанию своего сердца и разума.